Василий Васильевич Верещагин. Моя галерея портретов художников толмачевского периода была бы неполной, если бы я не рассказала моего впечатления от гениального явления в лице Василия Васильевича Верещагина, как впоследствии я говорила о близком человеке семьи Зелоти, Вере Федоровне Комиссаржевской. Она была, как личность, бесконечно талантливее своего всеми признанного таланта. Не умаляя, а возвышая его способности до универсальности, также хочется сказать и о Верещагине, что он был, как личность, неизмеримо гениальнее своего всеми признанного гения. Чтобы охарактеризовать Верещагина, сделаю отступление. В мои зрелые годы кто-то просил меня сравнить и охарактеризовать два явления, два проявления гения Листа и Рубинштейна. Не любя сравнивать вообще, я тогда постаралась выяснить себе, как всего короче, ярче и вернее можно обрисовать характер гения каждого из них. Рубинштейн был лев, царь. Лист был и лев на земле, и орел в небесах, и змей в преисподней и в вечности как символ мудрости. Рубинштейн одноликий, Лист многоликий. В Рубинштейне жил Бог, в Листе и Бог, и Мефистофель. В Листе был религиозный дуализм, в Шумане ему самому осязаемый дуализм романтический, в нем жили и Эвзебиус и Флорентан. Всего ближе было бы сказать, что в Верещагине поразительно объединились орел и ягненок. Появление Верещагина захватывало дух. Его орлиный взгляд неумолимо притягивал к себе. И поражало, что в то время, как его титанически мощная рука сжимала вашу детскую руку, слышалось его тихое, почти детское, ласковое «Здравствуйте». Громадного роста, красиво сложенный, с движениями пантеры, с небольшой головой, светлым лбом, проницательными глазами, орлиным носом, каштановыми волосами и удлиненной бородой, в большинстве случаев в спортивной тужурке появлялся он прямо из галереи через смежную дверь в нашу столовую один, а как-то помню и со своей женой, маленькой, беленькой, некрасивой немкой с умными глазами. Когда Василий Васильевич знакомил ее с нами, детьми, он сказал: «Это моя маленькая жена», поднял ее на руки, пробежал вокруг стола и посадил ее на стул. Потому как неудивленно смеялись наши родители на эту веселую шутку, ясно было, что они хорошо были знакомы с супругами Верещагиными. Жили они в те времена в Мюнхене, где с ними и видались не раз проездом из Италии наши родители. Приезжал Верещагин в Россию редко, по делам устройства своих выставок. О судьбе его хивинской коллекции картин я уже рассказывала по поводу размолвки между нашим отцом и Дмитрием Петровичем Боткиным. Из-за судьбы этой коллекции, сначала подаренной отцом Обществу любителей художеств, председателем которого был Боткин, затем за ненахождением обществом места для коллекции, повешенной в галерее нашего отца. В те ранние годы мы, дети Василия Васильевича, еще не встречали. Помню его позже, особенно во время выставки его коллекции «Балканской войны» с изображениями императора Александра II, следящего за битвой с высокого холма, Скобелева, скачущего на своем белом коне перед нашими войсками, и всех ужасов, бесконечных, безграничных ужасов войны. На черном фоне, при электрическом освещении, эти картины, живые как жизнь, поражали, трогали, ужасали, сражали. Помню, как изуродованный часовой глядел на вас с немой мукой, а за картинами где-то неслись звуки физгармонии, певучие, тихие, жалобные. Сейчас слышу, как раздирали душу звуки песни без слов Мендельсона. Не было почти никого из публики, кто бы не вытирал слез, а я рыдала, спрятавшись в темный угол комнаты. Верещагин любил музыку и знал ее силу. Знал и силу благородной пропаганды, пропаганды гуманистических чувств. Помню, как-то наш отец сказал в дни этой выставки: «Верещагин — гениальный штукарь, но и гениальный человек, переживший ужас человеческой бойни». Почти весь Верещагин целиком висит в Третьяковской галерее. Сначала Хивинская экспедиция, за ней все этюды Индии и последней — Балканская война. Если первая интересует прежде всего своей архитектурностью, вторая прельщает красотой красок, словно камней самоцветных, третья подавляет тоской за все человеческие ужасы, но и возвышает своим героическим духом. Несмотря на всю чарующую прелесть, его явление — нельзя было ни минуты забывать геройского трагического уклона во всей его манере говорить и двигаться. Да и жизнь его завершилась среди трагедии Петропавловска вместе с адмиралом Макаровым на Дальнем Востоке. Эта гибель, помню, потрясла всю Россию. Переношусь в иную атмосферу, в воспоминаниях о двух сравнительно молодых художниках, одесситах, приезжавших с начала 80-х годов на север по веснам во время передвижных выставок сначала в Петербург, затем в Москву. Это были два приятеля-антипода и по наружности, и по характеру, и по уму, и по таланту — Николай Дмитриевич Кузнецов и Николай Корнильевич Бондаревский. Гостя в Москве всю весну, они заходили к нам чуть ли не ежедневно в продолжении целого ряда лет. Часто у нас обедали и были, попросту говоря, нашими кавалерами, ухаживали за нами. Наша милая тетя Манечка над ними подсмеивалась, подшучивала и прозвала их «капорцы и оливки», также «халва и рахат-лукум». Они были неразлучны. Кузнецову нравилась Саша. Бондаревскому я. В дворянском собрании во время концертов с депутатского подъезда ждал нас всегда слуга наш Андрей Маркович. Андрея Осиповича Мудрогеленко уже не было в живых, с громадным белым узлом, в котором завязывались наши ротонды, суконные светло-серые ботики и белые пуховые платочки на случай мороза. Наши художники выхватывали наши вещи из рук Андрея Марковича и старались завязать на наших шеях теплые платочки и накинуть на нас шубы, и, главное, надеть на нас и застегнуть ботики. Все это проделывалось шумом и южным темпераментом и натиском, которые смешили и нас, и мамочку. Помню премьеру оперы Мазепы Чайковского, которую мы уже изучили и не могли дождаться услышать, а услышали не без частичного разочарования. Обычно в Большой театр брался нам бенуар на левой стороне, дальний от сцены, номер 8. Наши художники все антракты простояли в партере около нашей ложи. Разумеется, пошли сплетни по белокаменной, что это наши женихи. Нас это изводило. Николай Владимирович Коншин, наш кузен, о котором я уже много рассказывала, приходя из конторы к нам наверх завтракать, дразнил нас, что художники вот-вот сделают нам предложение и неминуемо получат арбуз, то есть отказ, по московскому выражению, и заранее представлял их лица и неистово смеялся. Он любил сплетни превыше всего. Как-то наш отец пришел к завтраку и сердито сказал: «Говорят, что Кузнецов собирается сделать Саше предложение. Как же он может жениться, когда, я слышал, он имеет семью и детей?» После отъезда Кузнецова в имение своей матери, с которой он всегда жил вместе с братом своим Дмитрием Дмитриевичем, мы услышали, что Николай Дмитриевич действительно женился на ключнице в их имении. Следующей весной Николай Дмитриевич сам нам рассказывал, как мать его позвала к себе и выразила желание, чтобы он женился на матери своих двух очаровательных ребятишек, тем более, что она достойная, добрая и умная. Николая Дмитрича мать благословила, повенчала честь честью и отправила молодую за границу научиться манерам и языкам. Мать была либеральная, интеллигентная, всю жизнь всем интересовалась. Ездила на открытие Суэцкого канала, вообще держала знамя семьи высоко. Николай Дмитрич был похож на свою тонкую гречанку-мать, но был по типу грубее. Был высокий, плотный, с черными, миндалевидными, елейными, но хитрыми глазами, со сросшимися над носом густыми бровями, черными усами. Когда приходилось нам танцевать, казался он косолапо-комичным. Как человек был он очень милый, сердечный, прежде всего невероятно даровитый и художник большого таланта. Судя уже по одному портрету Петра Ильича Чайковского, висящему в нашей галерее, сомневаться в этом невозможно. Для меня этот портрет единственный, в котором, кроме физического сходства, выражен и весь патетизм Чайковского как самая характерная и стихийная черта его музыки. Вспоминая о Николае Корнельевиче Бондаревском через целое полустолетие, перевидав за мою долгую жизнь бесчисленное множество людей разных типов и национальностей, должна сказать, что не встречала человека объективно более красивого по чистоте линий и тонкости раскраски его скульптурного облика. Он был высок ростом, движения его были пластичны. Борода и волнистые волосы, зачесанные назад, были русые с золотистым оттенком, черты лица правильны, нос, в профиль чуть-чуть срезанный вверх, не был лишен оригинальности, глаза светло-карие, тоже золотистого оттенка, были своеобразного разреза, цвет лица светло-таракотово-золотистый. Все было в гармонии, не было ни слащавости, ни банальности. Легко было его себе представить рыцарем в латах из какой-нибудь средневековой легенды. Чувствовалось в нем глубокое сознание неотразимости своей красоты. Он брал ее как неотъемлемое и само собой понятное, а потому держал себя скромно. Одевался со вкусом, в гармонии со своей внешностью, все казалось сросшимся с ним самим. Говорил он медленно и монотонно. Беседовать с ним было мне не о чем. Болтать же и шутить не рисковала. Когда мы познакомились, мне было всего 15 лет, но мы были обе с Сашей взрослыми девушками. Музыку любили они с Кузнецовым оба, разумеется, музыку романтическую. Кузнецов даже мог очень мило сыграть из «Карнавала» Шумана. Как все русские помещики-любители музыки вообще и романсной в частности, обожали Шумана, затем Чайковского и доплыли постепенно до Грига. Саша болтала с Кузнецовым, а мне занимать Бондаревского легче было, играя ему весь вечер. То от доски до доски Евгения Онегина, то Руслана, а позже и Кармен Бизе, и даже его же Арлезьен. Кармен гремела в Петербурге с осени 1882 года, пела и сводила всех с ума в этой роли Ферни Джермана. Отец наш, бывший в числе поклонников и этой оперы, и исполнительницы, стрелял в Питер то и дело, чтобы послушать лишний раз. Когда на святках того же года мы попали с родителями в Петербург, Ферни Джермана уже уехала, и мы услышали Кармен в первый раз в жизни весной 1885 года в Париже с создательницей этой роли Галли Мари. Тогда же видели мы первое представление «Арлезианки» Бизе. Были мы обе с Сашей обворожены и покорены гением Бизе. Обе эти пьесы были сейчас же куплены и не сходили с нашего фортепиано. Без конца разносились эти звуки по Толмачевскому дому на радость наших столовых горничных, а также и молодых конторщиков, работавших иногда поздно внизу, как раз под нашей залой. Какой-то весной заехали мы с мамочкой в общую мастерскую наших приятелей, многократно нас приглашавших посмотреть их картины. Картины Кузнецова показались нам менее интересными, чем портреты его работы. Картины Бондаревского были всегда лиричные, но не очень яркие. Более других нравились мне барышни в украинских костюмах на высоком берегу Днепра, смотрящие вдаль. Бондаревский часто упрашивал меня позировать ему для портрета, но я отговаривалась за недостатком свободного времени. До самой моей свадьбы мы все время брали уроки у лучших профессоров литературы и истории и много времени посвящали музыке. В один прекрасный день в половине лета 1886 года вдруг приезжает в Куракино Бондаревский, элегантнее, чем когда-либо, с чудесным громадным серой гладкой шерсти псом, с фотографическим аппаратом, складным мольбертом и ящиком красок. С плохо скрываемым, победоносным видом, как будто его приезд сам собою понятен. Я знала, что никто его не приглашал. У меня прямо сердце упало. Зачем? К чему? Ясно, чтобы написать мой портрет. Так не хотелось ни портрета, ни терять лишний досуг, посвящаемый нами на чтение и изучение еще неизвестной нам музыки, старой и новейшей. Родители были вежливы, но ясно было мне, что и им этот никчемушный приезд был не кстати, а отказаться позировать такому многолетнему знакомому мне казалось для него обидным. Со следующего утра начались ежедневные сеансы под громадными березами под горкой в платье и шляпе. Снимал фотографии без конца и грустил, что нигде не выходила моя улыбка. Еще бы. Портрет подвигался не так, как ему хотелось. Особенно тягостно стало, когда начались излияния чувств. Ведь я никогда не скрывала от вас, что интересуюсь одним молодым русским пианистом в Веймаре. А я думал, вы вызываете меня на ревность. Я не скрывала от вас, что никогда не смогу разделить ваших чувств. Но ведь я же должен был вам нравиться. Почему же должен? Вы были такая молоденькая, а я был такой красивый. Боже, боже мой! Моя сестра Люба, на 3 года моложе меня, из-за кустов смотрела на наши сеансы и огорчалась, боясь, что вдруг выйду за него замуж. Потом убегала в свою комнату и ревела. Узнав об этом, я сказала, что если выйду замуж, то только за Зелотти. Она поверила и вполне успокоилась. К счастью, в те дни приехала к нам гостить милая Александра Николаевна Пуговкина, двоюродная племянница нашего отца. Я была положительно разбита жалостью к Бондаревскому. Александра Николаевна меня ободряла, но и понимала, что и сержусь, и злюсь, безуспешно стараясь утешить и вразумить такого непонятливого человека. Он так и не понял никогда, что можно было остаться равнодушной к его, правда, замечательной красоте, считая это с моей стороны каким-то просто недоразумением. Он портрета моего, к счастью, так и не написал. Уехал разбитый, молча. Мои милые родители ни слова не спрашивали во все те мучительные для меня дни и ничего не спросили и после его отъезда. Я была так тронута и благодарна им. В декабре того же года я стала невестой Саши Зелотти. Нас благословили, и он уехал за границу до весны. На святках приехал Бондаревский в Москву, пришел с визитом, как говорилось в Белокаменной, поздравил и пожелал мне счастья. «Поздравьте и меня, я только что женился». Действительно, я его от души поздравила и была тронута его корректностью и добрым отношением.